невозможность опровержения нашей точки зрения посредством исследования установлено или не установлено достоверным познанием. Мы не согласны с тем, что форма и прочие признанные явления не установлены достоверным познанием, а не установлены им. Возражение. Но тогда разве обосновано изречение во вхождении в срединность? Мирское сознание не всегда достоверно. Ответ. Это изречение отрицает достоверность зрительного и прочих мирских сознаний в отношении реальности, но не отрицает их достоверности в отношении всех объектов. Так говорится и в толковании вхождения в срединность. Итак, лишь святые достоверно познают реальность. Не иные, если бы при желании высказать мирские доводы, опровергающие отрицание абсолютного, возникновения и тому подобного, обыденное познание считалось достоверным и в исследовании реальности, то было бы так, как сказано. Когда познание мирское было достоверным, то и простые люди видели бы реальность. Зачем тогда нужны были бы святые? И кто нуждался бы в пути святых? Не могут же профаны быть надежны, авторитетны в постижении реальности. Далее Чандракирти разъясняет. Если бы зрительные и прочие сознания сами по себе постигали реальность, то усердствование в познании пути святых, в нравственности, слушании, размышлении, созерцании и прочем было бы бесполезно. Но это не так. Поэтому и сказано. Сознание мирское достоверно не всегда, когда исследует реальность, постигаемое познание мирскому недоступно. И в толковании 60 доводов утверждается, что восприятие существования формы прочего не является видением реальности. Именно поэтому Бхагаван сказал, глаза, уши и нос не воспринимают достоверно. Отсюда совершенно ясно, что достоверность обыденного познания отрицается только в отношении особого объекта, но не в отношении других объектов. В противном случае утратилась бы связь, ведь высказывание, если зрительное и остальные сознания достоверно познают форму, звук и прочее, то выходит, что для узрения реальности не нужно искать путь святого. Было бы равнозначно утверждению. Раз зрительное сознание воспринимает форму, значит не требуется уши, чтобы слышать звук. Но если скажете, значит для познания формы, звука и прочего нет нужды искать путь святых. С таким выводом мы вполне согласимся. Но разве он противоречит нашему мнению? Возражение. Но в толковании четверосотицы сказано. Когда эти философы-реалисты приписывают чувственным сознаниям способность непосредственного восприятия и к тому же считают их достоверными, это весьма странно. Ведь именно неискаженное восприятие в миру считается достоверным. Но о сознаниях Бхагаван сказал, что поскольку они обусловлены, то ложны, обманчивы, подобны иллюзии. А раз они ложны, обманчивы, явления, подобные иллюзии, то не смогут быть неискаженными, так как вещи им кажутся иными, нежели есть на самом деле. Неправильно это считать достоверным, иначе выходит, что достоверно сознание всех простых существ. Как же согласуется с нашим мнением это отрицание достоверности зрительного и прочих сознаний? Ответ. Поскольку это высказывание Чандракирти великий источник сомнений иного рода, нежели связанных со словами «глаза, уши и нос» не воспринимают достоверно, то разъясню его подробнее. Такое отрицание достоверности непосредственного восприятия, а также зрительного и прочих сознаний, представляет собой отрицание точки зрения философов-реалистов. Поэтому сначала изложим их мнение, как сказано в толковании четверосотицы. Поскольку эти философы совершенно не знакомы с мирскими определениями, то им следует начать их изучение с азов, подобно малолетним детям. Итак, Чтобы разъяснить им эти предметы, следует проверить их, задавая контрольные вопросы. Что означает ваше непосредственное восприятие? Непосредственное восприятие присуще чувственным сознаниям. Что такое чувственное сознание? То, которое не опосредовано представлением. А что такое представление? Это дискурсивная мысль, приписывающая объекту определенное имя и принадлежность к классу. Будучи лишенными таких мыслей, пять чувственных сознаний воспринимают лишь необлеченные в слова собственные характеристики объектов, поэтому называются непосредственно воспринимающими. Согласно сказанному, реалисты считают непосредственным восприятием неискаженное чувственное сознание до уровня представления. Неискаженное для них означает воспринимающее собственные характеристики объектов такими, каковы они на самом деле. А поскольку, по их мнению, пять непосредственных чувственных восприятий схватывают собственные характеристики, то именно собственные характеристики формы, звука и прочего являются объектами этих пяти восприятий. И потому основа их достоверности. Реалисты опять-таки считают собственные характеристики этих объектов. Но наставник Чандракирти не признает собственной сущности или собственных характеристик, как будет показано даже условно. Так разве он мог признать достоверность чувственных сознаний, познающих собственные характеристики? Поэтому его отрицание достоверности этих сознаний – лишь отрицание мнения, что они достоверны. Относительно собственных характеристик пяти видов объектов. Отрицание производится на основе сказанного Бхагаваном. Сознания ложны, обманчивы. Слово «обманчиво» отрицает их неискаженность, а отсюда следует отрицание их достоверности, так как неискаженность – определяющее свойство достоверного познания. В чем же искаженность этих сознаний? В том, что, как сказано, вещи им кажутся иными, нежели есть на самом деле. Иначе говоря, чувственные сознания ошибочно воспринимают форму, звук и остальные из пяти видов объектов, не определенные собственными характеристиками, как определенные собственными характеристиками. Поэтому они недостоверны в своем познании собственных характеристик. Итак, по вашему мнению, чувственные сознания не являются достоверными относительно собственных характеристик пяти видов объектов, так как искажаются вследствие иллюзорности восприятия, состоящей в том, что пять видов объектов, лишенные собственных характеристик, кажутся имеющими таковые, подобные иллюзии видения двух лун. Реалисты же считают, что если бы в форме, звуке и прочих объектах не было самобытия как собственной характеристики, то они были бы пустыми фикциями, лишенными всякой функциональной способности. Поэтому они полагают, что если познание собственных характеристик пяти видов объектов недостоверно, то вообще невозможно достоверное познание пяти видов объектов. А если познание пяти видов объектов достоверно, то оно достоверно в отношении их собственных характеристик. А по мнению этого наставника Чандракирти, если бы они имели собственные характеристики или собственные сущности, то было бы абсолютно, то были бы абсолютно истинны. И тогда познание объектов, как истинных, обязательно было бы достоверным в отношении их собственных характеристик. Однако объекты ложны. Поэтому их достоверное познание не должно быть достоверным относительно собственных характеристик. В толковании Четверосотицы сказано. Невозможно, чтобы мирское опровергало видение подлинной реальности, поскольку оно достоверно лишь в отношении обыденного, и поскольку установлено, что его объекты – ложные, обманчивые вещи. Поэтому отрицая достоверность познания собственных характеристик, нет нужды отрицать достоверность обыденного познания. Значит, Чандракирти не всецело отрицает достоверность обыденных сознаний. В противном случае нельзя было бы сказать, неискаженное сознание рассматривается в миру как достоверное, поскольку отрицалась бы достоверность всех обыденных сознаний, что также противоречило бы установлению достоверности восприятия, умозаключения. Авторитетного свидетельства и аналогии, сделанному в ясных словах. Итак, установлено, что мир познает вещи благодаря тем четырем средствам достоверного познания. При этом отрицается самосущее бытие достоверного познания и познаваемого, но не отрицается их взаимообусловленное происхождение, как сказано там же. Они существуют взаимозависимо. Поскольку есть достоверные средства познания, то есть и объекты познания, а поскольку есть объекты познания, то есть и достоверные средства познания. Но недостоверные средства познания, ни объекты познания не могут считаться самодостаточными. Итак, если нет искажений, создаваемых катарактой и прочими внешними или внутренними причинами ложного познания, то ошибочное познание чувственными и прочими сознаниями не самосущих объектов, как самосущих, создаваемое скверное неведение, не вредит относительной достоверности. Не вредит относительной достоверности познания. И во вхождении в срединность сказано. Считается, что есть иллюзорное восприятие двух видов нормальными и дефектными органами чувств. Сознание обладателей дефектных органов чувств считается ложным по отношению к сознаниям, порождаемым нормальными органами. То, что при восприятии шестью недефектными органами чувств познается мирским сознанием, в миру является истинным, а остальное в миру считается ложным. Так с позиции обыденного сознания определены ложное и истинное восприятие и их объекты. Внутренние причины искажения чувственного восприятия упомянуты в толковании вхождения в срединность. Катаракта, желтуха и тому подобное, поглощение дурмана и тому подобное являются внутренним условием искаженности восприятия органов чувств. Внешние исказители указаны там же. Кунжутное масло, вода, зеркало, звук в пещере и тому подобное, лучи солнца в определенных местах и в определенное время и прочее – это внешние условия искажения чувственного восприятия. Они служат причинами восприятия отражения как облика, эха как действительного звука, миража как воды и так далее. Сюда же относятся и такие вещи, как заговоры и снадобья, применяемые магами и прочими. Исказители ума – это вышеупомянутые, а также неправильные философские убеждения – ложные умозаключения и тому подобное. То есть, исказителями умственного сознания считаются дурное мировоззрение и ложная логика. Есть еще такие причины искажения ума, как сон, вызывающие сновидения и прочее. При этом, хотя объект неведения не существует даже условно, что будет разъяснено ниже, создаваемое неведением искажение здесь не относится к причинам ложного восприятия. Возражение. Если пять чувственных сознаний на условном уровне безошибочны при отсутствии других, помимо неведения исказителей, то воспринимаемые ими собственные характеристики должны условно существовать. Однако наставник Чандракирти не признает их. Поэтому нужно считать эти сознания ошибочными. Но тогда они не могут быть относительно достоверными определителями формы, звука и прочего, ибо даже на условном уровне искаженно воспринимают форму и прочее. Ответ. По этому поводу много мнений. Например, наставник Пхававивека считает, что форма и прочие объекты на условном уровне обладают сущностью, определяемой их собственными характеристиками. Отрицая мнение читаматринов, что воображаемое лишено сущности, определяемой его собственной характеристикой, и поэтому не имеет характерной сущности, он проводит связи с воображаемым для исследования приписываемого и приписываемого. В первом он говорит, если вы считаете, что слова и мысли, приписывающие явлением сущности свойства, лишены на условном уровне собственной характерной сущности, то отрицайте зависимые вещи. Такая критика читаматринов ясно показывает, что Хавривека на условном уровне признает сущность зависимого, определяемую его собственной характеристикой. Светильники мудрости, разъясняя 25-й раздел коренной мудрости, он говорит: если полагаете, что сущности вербализованных мыслей и произнесенных слов, при помощи которых воображается, например, форма, не существуют, вы отрицаете вещи, ибо отрицаете вербализованные мысли и произнесенные слова. Авалокитаврата комментирует это так. То есть йога-чары говорят: сущности, осуществляющие воображение, лишены сущности, именно потому, что не имеют характерной сущности. Наставник Хавривека указывает, что если йога-чары полагают, что вербализованные мысли и словесные обозначения, приписывающие форме относительную сущность и свойства, лишены какой-либо сущности, так как не имеют характерной сущности, то они отрицают относительное существование зависимых вещей, что непозволительно. По этим словам, считать зависимые охватывающие слова и мысли лишенным условной характерной сущности, значит отрицать его. Характерное в выражении «не имеют характерной сущности» означает собственную характеристику или природу. Читаматрины считают, что ее лишено лишь воображаемое, а у зависимого есть характерное, поэтому оно обладает самобытием. Однако оно возникает от другого, не имеет самовозникающей сущности, поэтому и именуется лишенной сущности. Дав такое разъяснение в священной сутре истолкования замысла, Будда рёк, что отсутствие сущности всех явлений нужно понимать в этом смысле. По этому поводу наставник Камалашила сказал: поскольку с помощью разъяснения тройственного отсутствия сущности эта сутра ясно показывает, что срединный путь лишен двух крайностей, то именно с нее начинаются источники высшего смысла. По его мнению, сутра истолкования замысла избавляет от ложного приписывания и отрицания, ибо разъясняет, поскольку приписываемая зависимому абсолютная сущность есть воображаемая, она не существует. Но зависимая на уровне относительной истины обладает собственной характеристикой. Таким образом, эта сутра показывает суть срединности. Значит, когда наставник Камалашила тоже признает условное наличие собственной характеристики, но Чандракирти сказал в толковании вхождения в срединность. Например, змея в веревке воображаемая, а в действительной змее твердо установленная. Так и в самобытии, в возникающем обусловленно зависимом, воображаемое. Постигнув разъяснение о трех сущностях, которые признает самобытие в твердо установленном, воспринимаемом Буддой, разъясню замысел этой сутры. Так Чандракирти объясняет свои слова из вхождения в срединность. Сутры, которые не разъясняют реальность, это сутры условного смысла. Постигнув и эту проповедь, приведу ее к высшему смыслу. Отсюда ясно, что Чандракирти считает разъяснение о трех сущностях в священной сутре истолкования замысла проповедью условного уровня. Ведь согласно нашей школе, воображаемое имеет природу зависимого. То есть, мы не признаем в зависимом даже условного самосущего бытия. Читаматрины же не признают, что зависимые, за исключением воображаемого, и твердо установлены лишены. А читаматрины же не признают, что зависимые, за исключением воображаемого, и твердо установленные лишены характерной сущности. То есть, очевидно, что их признание в обоих зависимом и твердо установленном характеристике, определенной их собственной сущностью или самобытия, жиждется в основном на священной сутре истолкования замысла, Тем самым они считают, что эти две сущности существуют абсолютно. Ведь, по мнению наставников Буддапалиты и Чандракирти, если бы нечто обладало собственной характеристикой, сущностью, то существовало бы истинно. Хотя наставник Бхававивека и его последователи считают, что одно только наличие собственной сущности не делает существование абсолютным. Также читаматрины говорят, что отдельные атомы не являются объектом чувственного восприятия, поскольку невидимы, и что скопление множества их тоже не является объектом восприятия, ибо не субстанционально, подобно явлению второй Луны. В ответ на первое утверждение Бхававивека сказал в «Пламени диалектики»: «Если вы утверждаете, что единичные атомы вне скопления не являются объектами чувственного восприятия, то доказывайте доказанное». Далее он отвечает на второе утверждение. Но если вы по поводу скопления однородных атомов высказываете довод, оно не является объективной причиной появления воспринимающего сознания, ибо не субстанционально, то это не аргумент для других. Ведь однородные атомы образуют собрание при помощи друг друга. Поэтому они составные части объекта, от которых возникает восприятие, осознание этого скопления атомов. Мы считаем, что сосуд и прочие скопления однородных атомов субстанциональны, как и атомы. Ведь поскольку атомы состоят из 8 субстанций, то вы, конечно, признаете, что они субстанциональны. Так и сосуд и прочие из собрания субстанциональны. А единой несоставной вещи нет. То есть Бхававивека полагает, что каждый атом, скопление атомов, служит причиной чувственного восприятия и является субстанциональным, а также представляет собой конечную мельчайшую частицу. Следовательно, он считает неделимые атомы объективным условием сознания. Итак, по его мнению, чувственное сознание, не искаженное вышеперечисленными факторами, искажения достоверны. И он условно признает такое же объективное условное сознание, какое сутрантики признают абсолютно. Но в толковании вхождения в срединность сказано. Некоторые говорят, то, что в системе сутрантиков определено как абсолютное, мадхьямики признают за относительное. Знаете, что так говорят лишь те, кто очевидно не знает подлинной сути трактатов мадхьямы. Также те, кто думает, что то, что вайбхашики считают абсолютным, для мадхьямиков является относительным, тоже совершенно не знают подлинной сути этих трактатов, ибо нелепо отождествляют не мирское с мирским. Мудрые должны понять, что эта система, то есть мадхьямика, совершенно особая. Так Чандракирти даже условно не признает неделимые объекты и субъекты, существующие согласно специфическим взглядам этих философских школ. И в толковании четверосотицы он сказал: «Нашим школам не годится, наподобие вайшешики, признавать субстанциональными атомы». Так он советует не признавать неделимые частицы. Его утверждение, что мадхьямики не признают за относительное то, что две упомянутые школы считают абсолютным, относится лишь к неделимым и подобным вещам, но не означает, что мадхьямики не признают за относительное всего, что обе они считают истинным. Например, они считают форму, звук и прочие явления истинными, а мадхьямики полагают их относительными. В толковании четверосотицы отрицается мнение, что каждый атом в скоплении атомов, органов чувств, служит причиной чувственного сознания. И говорится, что поскольку органы чувств не тождественны с этими атомами, не отличаются от них, то являются лишь зависимыми от них обозначениями, которые и есть опоры сознания. И объекты, формы и прочие являются зависимыми обозначениями и только как таковые служат объектами чувственного сознания. Также считается, что сознание – это обозначающий фактор восприятия, а объекты – обозначаемый им аспект восприятия. Поэтому видим, что хотя этот наставник Чандракирти и наставник Бхавивека согласны в своем признании внешнего, их взгляды на органы чувств и объекты отличаются. Ранее в толковании Четверосотицы, отрицая собственную характеристику и достоверность чувственных сознаний, Чандракирти сказал: «Потому что вещи кажутся иными, нежели есть на самом деле». Иначе говоря, чувственным сознанием кажется, что в форме, звуку и прочим объектам присущи свойства собственной характеристики. А поскольку кажущиеся собственные характеристики не существуют даже условно, то наставник Чандракирти считает эти сознания ошибающимися и на условном уровне. Однако это не лишает чувственное сознание достоверности в условном определении форм, звука и прочих объектов. Ведь обоснование их ошибочности, отсутствие иллюзорно воспринимаемой характерной сущности устанавливается логикой, исследующей, есть самобытие или нет, но никак не устанавливается обыденным достоверным познанием. Поэтому в аспекте обыденного познания сознания не ошибаются. А что касается сознания восприятий двух лун, отражений и прочих кажемостей, то обыденное достоверное познание устанавливает отсутствие двух лун, отражений и прочего в иллюзорных восприятиях, вовсе не опираясь на высшую логику. Поэтому вполне приемлемо подразделение этих, то есть искаженных и упомянутых выше неискаженных, сознаний соответственно на ложные и истинные на относительном уровне. Можно подумать: мы допускаем, что познание ошибочное с точки зрения высшей логики и ошибочное с точки зрения обыденного достоверного восприятия отличаются. Однако, как нет субстанционального объекта в отраженном облике и прочих кажемостях, так нет сущности в кажемости собственной характеристики. И как существует пустое отражение, лишенное вещественности облика и прочее, также существует пустая, лишенная собственной характеристики формы и так далее. Поэтому сознание, восприятие формы и отражение с точки зрения обыденного, простого ума, не отличаются как безошибочное и ошибочное. Ответ. Хотя собственная характеристика иллюзорно воспринимаемая в отражении облика одинаково не существует на условном уровне, а формы и отражения одинаково существуют, в толковании вхождения в срединность сказано: отражение, возникшее зависимо, эхо и некоторые другие кажемости, даже профанами, понимаются как ложные, а синие и прочие формы, ум, ощущения и некоторые другие явления понимаются ими как истинные. Но сущность не понимается невеждами ни в каком виде. Поэтому она и то, что ложно, даже относительно, не являются относительно истиной. То есть Чандракирти относит синие и прочие к относительной истине, а отражение и подобное не относит к ней. Если некто скажет, что такое развлечение неправильно, что вы ответите? Хотя оба одинаково познаются обыденным сознанием, но отражение и подобное понимаются им как ложные иллюзорные, поэтому не относятся к относительной истине, а синие и прочее, хотя и ложно в высшем смысле, но не понимаются обыденным сознанием как ложные, поэтому относятся к относительной истине. Точно так, как обосновано разделение этих двух типов объектов с точки зрения обыденного сознания на истинные и ложные. Правильное развлечение воспринимающих их сознаний как безошибочных и ошибающихся с точки зрения обыденного познания. Возражение. Если сознание восприятия синего и прочего не ложно с точки зрения обыденного сознания, это противоречит их ошибочности на условном уровне. Ответ. Противоречило бы, если имеющийся здесь в виду условный уровень сознания, на котором они ложны, и обыденное сознание, с точки зрения которого они безошибочны, были бы тождественны. Но поскольку это два разных условных уровня, в чем противоречие? То есть логическое отрицание самосущего бытия формы и прочего невозможно на абсолютном уровне, значит, должно производиться на условном уровне. Вот для такого условного уровня сознания и ложны чувственные сознания. Но для другого, обыденно условного уровня сознания, они не ложны, поэтому противоречия нет. Например, в миру говорят, некоторые люди присутствуют, некоторые отсутствуют. Хотя слово «некоторые» одно, но некоторые присутствующие и некоторые отсутствующие не понимаются как одни и те же люди, так и здесь. Эти сознания полагаются безошибочными с точки зрения мирского обыденного сознания, а мадхьямики не считают их безошибочными в соответствии со сказанным. Для мира лишь истинно. Итак, мадхьямики считают их безошибочными, ошибочными, что, следовательно, не противоречит убеждению о ложности их объектов. Если полагать объекты истинными, то было бы противоречием считать субъекты, то есть сознание, ошибочными. Поскольку все явления считаются на относительном уровне подобными иллюзии, то форма и прочие объекты чувств ложны на относительном уровне с точки зрения абсолютного. Но это не противоречит их отнесению к относительной истине. Ведь во вхождении в срединность сказано: заблуждение есть относительное, ибо затемняет природу явлений. То есть истинность формы и прочих объектов в аспекте упомянутого здесь относительного, создаваемого неведением, и их ложность в аспекте относительного, установленного при отрицании самосущего бытия явлений, не противоречит одна другой. Слова Чандракирти: то, что ложно даже на относительном уровне, не является относительной истиной, касаются того, что понимается как ложное при обыденном познании, но не относятся к тому, что ложно лишь потому, что является условным. Итак, мадхьямики в своей системе условно признают многие элементы сансары и нирваны, но отрицают условное существование значений, приписываемых предметам реалистами, с их особыми убеждениями. Разграничить это довольно трудно, поэтому безошибочное понимание определений двух истин крайне редко. То есть многие думают, отрицание того, что реалисты полагают существующим относительно, должно исходить из логического исследования. Что же касается признания нами относительного возникновения, прекращения и прочего, то умные признают или не признают что-либо, опираясь лишь на наличие или отсутствие доказательств, что опять-таки зависит от применения логики. Затем думающие так приходят к выводу, если при логическом анализе опровергаются или не опровергаются относительные признаваемые нами и воображаемые реалистами, то оно опровергается или не опровергается в равной мере. Следовательно, если считать Бога, первичную субстанцию, природу Пракрити, Бога Ишвара, и природу Пракрити и подобные несуществующими даже условно, то необходимо считать и формы и прочее несуществующими. А если признавать условное существование формы и прочего, то необходимо признать и существование Бога и подобного. Видя эти две необходимости равноправными, заблуждающийся приходит к выводу о невозможности определять или утверждать в нашей системе, что такие-то явления есть, а таких-то нет, и принимают это за постижение срединной реальности, а также полагают, соответствующее такому убеждению, не цепляние ни за что, созерцанием сути чистого воззрения мадхьямы. Таких мнимых мадхьямиков очень много.